Глава 12. Я смотрела на Джулиана, стоявшего в дверях, и не верила своим глазам. «Как ты здесь оказался?» — пробормотала я. «Прискакал на лошади», — на полном серьезе ответил мне он. «Ничего не понимаю», — провела я рукой по лицу и села обратно на кровать Алекса. Друг стиснул мое плечо в попытке поддержать. «Ваше высочество», — шагнул в комнату Джулиан и закрыл за собой дверь. «Мне жаль, что я снова подвел вас. Я думал, что они вас убили, когда король Эрик не привел вас ко двору. Никто не знал, что вы в темнице. Если бы об этом стало известно его величеству Бернарду, он пошел бы войной на Флоританию». «Ты не встретил нас у разлома», — прошептала я, снова отчетливо ощущая во рту металлический привкус крови и боль в груди от потери друзей. «Агнесса сказала, нас будут ждать, но тебя там не было». «Эрика кто-то предупредил. Кто-то в замке знал о наших планах, и меня там поджидали. Мне пришлось с боем отступать, и я думал, что успею вернуться за вами. Но я опоздал». «Ценой этому была жизнь Вика и свобода Алекса», — махнула я рукой в сторону кровати, на которой лежал друг. «Так, принцесса, хватит выяснять отношения», — встал между нами Ровус. «У нас нет на это времени», — повторил он. «Если этот проходимец Даррен знает про артефакты, то времени у нас максимум до завтрашнего утра. Поэтому собираем вещи и на рассвете выдвигаемся». «Алекс пойдет со мной», — снова вернулась я к прерванному разговору. «Послушай меня», — зло зашипел Ровус, подходя ко мне. «Ты маленькая истеричная девчонка, которая абсолютно не способна хоть немного подумать. Вопрос больше не о его жизни». Махнул он в сторону молчащего все это время Алекса. «И даже не о твоей, дитя из пророчества. Вопрос о жизни двух миров, а это сотни тысяч жизней. Чем ты готова пожертвовать ради их спасения?» Ровус нависал надо мной, испепеляя злобным взглядом. Его глаза напоминали глаза Эрика, и мне сложно было выдерживать этот взгляд. Но, несмотря на это, я точно знала ответ на его вопрос. «Не выйдет, Ровус. Я точно знаю, чем я пожертвовать не готова. И это Алекс. Он больше не будет разменной монетой в этой игре королевств». Брат Эрика бросил на меня взгляд, полный гнева, когда позади меня раздалось покашливание. «А ты не хочешь спросить меня?» Я обернулась и удивленно посмотрела на Алекса. Друг сидел в кровати с абсолютно прямой спиной. На его щеках алел лихорадочный румянец, а в синих глазах застыл упрек. «В смысле?» «Спроси меня, Сэм. Спроси, чего я хочу. Чем готов пожертвовать я? Я все еще здесь, и я способен принимать решения самостоятельно. Не надо решать за меня». «Но, Алекс...» — отшатнулась я от друга. «Я хотела...» «Ты хотела защитить меня, я понимаю». Словно не слыша меня, продолжал Алекс. «Только я вполне могу справиться с этим сам. Если Ровус сказал, что такова цена твоей безопасности... А значит, обоих миров, и для этого нам надо разделиться, значит, мы пойдем в Итанию по отдельности». «Я не могу потерять тебя», — прошептала я. «Снова». «Тогда тебе тем более придется его отпустить, принцесса», — положил мне руку на плечо Ровус. «Джулиан его защитит, а вот нам предстоит очень опасный путь». Я попыталась поймать взгляд Алекса, но он отвернулся от меня и облокотился на изголовье кровати, скрестив руки на груди. Горло сдавили непрошенные слезы, поэтому я скинула ладонь Ровуса с плеча и, толкнув Джулиана, вылетела прочь из комнаты. Я сидела на ступенях, теребила в руках край передника, который все еще был на мне, и пыталась остановить бегущие по щекам слезы, когда позади меня раздался неровный звук шагов. Ровус сел рядом со мной, бедром отодвигая меня к перилам. «Принцесса, он многое пережил», — тихо произнес Ровус. «Поэтому я и хочу его защитить», — пробормотала я, украдкой вытирая слезы. «Ему нужно время прийти в себя. А еще ему нужна вера. Твоя вера в него», — ткнул Ровус меня локтем в бок. «Он, должно быть, ненавидит меня», — пожала я плечами. «Это я виновата во всем. Из-за меня погибла Вика, Алекса пытали в подземельях. А теперь у него больше нет дома, он вынужден прятаться от Эрика и каждый день видеть меня, человека, который повинен во всем». Ты к себе несправедлива, принцесса. Ты вытащила его из темницы и пытаешься спасти мир. Ровус, ты не понимаешь? У меня просто нет выбора. Я поперхнулась, но, собравшись с духом, продолжила. Если бы я могла, то после всего, что мы пережили, просто исчезла бы вместе с Алексом. Спряталась бы и сделала вид, что меня это все не касается, что это не моя война. И пока мир полыхал бы в огне, я пыталась бы просто пожить. Ровус больно ухватил меня за подбородок двумя пальцами и повернул голову к себе, внимательно вглядываясь в мое лицо. Ты ошибаешься, Сэм. И больше всего ты ошибаешься в себе. Выбор есть всегда, и ты выбрала борьбу, как бы страшно тебе не было. Сейчас в тебе говорит обиженная девочка, но если ты хорошенько пораскинешь мозгами, то поймешь, что я прав. Твой друг это уже понял. Ты давно сделала свой выбор, так что вытри сопли и пойдем собираться в путь. Нам предстоит слишком долгая и опасная дорога. Мы все-таки разделимся. Да, кивнул Ровус. Джулиан со своими людьми заберут зеркало и Алекса и отправятся на восток. Им придется пересечь почти всю Флоританию, но мы надеемся, брат не подумает, что кто-то отважится идти через его земли. Я хотела было возразить, но Ровус поднял ладонь, призывая меня молчать. «Алекс будет в безопасности, когда окажется вдали от тебя, и тебе придется с этим смириться. Джулиан его защитит». «Он уже однажды не смог никого защитить». «Хватит», — нахмурился Ровус. «Тебе пора перестать вести себя, как капризная девчонка. Ты принцесса Итании, дитя из пророчества, и ты выбрала свой путь. А теперь смирись с этим и иди собирай вещи». Я вздохнула, больше не в силах спорить с Ровусом. «Если они пойдут через Флоританию, то как пойдем мы? Через лес?» «Нет, принцесса», — хищно улыбнулся Ровус. «Мы пойдем через небытие». «Мне это ни о чем не говорит», — нахмурилась я. «Может, оно и к лучшему», — встал Ровус и протянул мне руку. «Пойдем, нам надо собираться в дорогу». «Кто пойдет с нами?» Взяла я протянутую ладонь и встала вслед за мужчиной. «Парочка толковых ребят, из тех, кого не успел перебить мой брат». Я вздрогнула от его слов, и от Ровуса это не укрылось. Он ухмыльнулся, но ничего не сказал. А я вспомнила Гарри, острые мечи, направленные на нас с Эриком, боль, разливающаяся по моей руке, и запах горелой человеческой плоти. Мне хотелось накинуться на Ровуса с обвинениями, выплеснуть на нем всю боль, накопившуюся внутри за это время. «Почему они тебя не освободили?» — вместо этого спросила я. Ровус остановился у двери в нашу комнату и выпустил мою ладонь. Его внимательный и цепкий взгляд скользнул по моему лицу, немного задержался на неровных обрезанных волосах и застыл где-то поверх моей головы. «Мало кто готов противостоять моему брату. Людям не хватает веры в пророчество. Но сейчас у них есть ты, так что не подведи свой народ, принцесса». С этими словами Ровус открыл дверь и зашел в комнату, а затем, немного помедлив, вслед за ним шагнула я. Больше часа мы обсуждали план побега, иначе я не могла его назвать. Джулиан с солдатами должны были сопровождать Алекса и зеркало через земли Флоритании. Надежда на то, что Эрик не станет искать нас у себя под носом, казалась мне неоправданной, но спорить с Ровусом и Джулианом я не хотела. У меня на это больше не было сил. Алекс бросал на меня из-под лоби нечитаемые взгляды, но в разговор не вмешивался, а только лениво зачерпывал ложкой суп, который с полчаса назад нам принесли служанки Эмилии. «Нам нужен третий отряд», — нахмурившись, Джулиан водил пальцем по карте, разложенной на столе. «Мы должны сбить Эрика со следа. Для этого нужно отправить отряд на запад, по границе с Кавией. И в нем обязательно должна находиться подходящая по возрасту девушка». Я перестала пытаться проделать взглядом дырку в Алексе и посмотрела на Джулиана. «Это поставит жизнь девушки и людей в отряде под угрозу. Если Эрик клюнет на приманку, то отправит солдат в погоню, но что еще вероятнее, отправится сам, и тогда в отряде никто не выживет». «Это поможет отвести удар от вас», — не отрывая взгляда от карты, произнес мужчина. «Моя жизнь не важнее, чем жизни других людей», — вспыхнула я и почувствовала, как жар спускается по моей шее. «Только от вашей жизни зависят оба мира. И если цена ее спасения — пара других, что ж, мы ее заплатим». «Это немыслимо», — Я вскочила со стула, и тот с грохотом упал на пол. «Все, что вы говорите, полный бред. Должен быть какой-то другой способ, чтобы никому не приходилось подставляться под удар и жертвовать собой». Я закрыла лицо ладонями в попытке успокоиться. Кто-то бережно отвел мои руки, и я столкнулась с обеспокоенным взглядом Алекса. «Сэм, идет война, а ты единственное оружие, способное ее остановить». Краем глаза я увидела, как со стула поднялся Ровус и, прихрамывая, пошел в нашу сторону. «Если ты погибнешь, погибнут все», — сказал принц, подойдя к нам. «Алекс», — сделала я вид, что не услышала Ровуса. «Если бы Вик была жива и ей выпала участь идти в том отряде, быть приманкой для Эрика ради того, чтобы я выжила, ты бы сейчас говорила мне эти слова?» Это было жестоко. Я поняла это в тот момент, когда лицо Алекса исказила мука и в то же мгновение пожалела о сказанном. Но мне нужен был ответ. Я должна была понять раз за разом ускользающую от меня мораль. Если одна жизнь ценней другой, кто определяет эту ценность? Почему жизнь кого-то чужого и незнакомого может оказаться не такой важной, как жизнь того, кого ты любишь? И что делать, если выбирать приходится между двумя близкими людьми? Алекс, не мигая, смотрел на меня. Я сделала глубокий вдох и немного придвинулась к нему. «Ответь мне, Алекс, твое мнение осталось бы таким же?» «Да», — охрипшим голосом произнес парень. «Ничего бы не изменилось. Разве что я отправился бы с ней». Я отшатнулась от его слов, как от пощечины, но между нами моментально вырос Ровус. «Я никогда не интересовался, но скажи мне, Саманта», — наклонив голову на бок, спросил принц. «Как ты выбралась из подземелья?» Я замерла и закрыла глаза, но и в полной темноте моего сознания перед глазами появился остекленевший взгляд стражника, которого я убила. Взгляд, который я все это время старалась не вспоминать. Взгляд, мучивший меня в кошмарах. «Жизнь стражника оказалась не такой важной, как жизнь Алекса. Правда же?» — продолжал допытываться Ровус. «Ты что, кого-то убила?» Ужас, прозвучавший в голосе Алекса, разбивал мне сердце. «Почему ты молчишь, Саманта?» — шагнул ко мне Ровус. «У тебя нет ответа на этот вопрос. Ведь так?» Заглянул он мне в глаза. «Тогда довольно этого лицемерия. Возьми себя в руки, в конце концов, и смирись с тем, что кто-то будет умирать. И было бы очень здорово, если это будешь не ты». Я шагнула назад в попытке отгородиться от его слов, но Ровус легонько дернул меня за руку, и я снова посмотрела ему в лицо. «Надо сходить за продуктами», — резко сменил он тему, поймав мой взгляд. «Пока на рынке еще хоть кто-то есть. Нам нужны припасы на пару дней». Ровус сунул мешочек с деньгами мне в руку и подтолкнул к двери. «Подожди меня за дверью». Он многозначительно посмотрел на меня, и я вспыхнула, на этот раз от злости. Сплошные упреки, которые я слышала от Ровуса, порядком мне надоели. Он был раздражающим и занудным до зубного скрежета, и с каждой минутой выводил меня из себя все больше. Внутри меня клокотало от злости, поэтому, не в силах больше выносить нравоучения Ровуса, я вырвала свою руку из его ладони, схватила плащ с кровати и, громко хлопнув дверью, вылетела на лестницу. Попытавшись унять чувство обиды, сдавившее мне горло, я сделала несколько глубоких вдохов и начала медленно спускаться по ступеням. Купить еды я вполне способна и сама, а помощь Ровуса мне для этого не понадобится. Атмосфера на рынке в обеденное время сильно отличалась от того, что я успела увидеть здесь утром. Людей оказалось в разы меньше, но и товаров на прилавке тоже уже почти не было. Я ходила между торговцами, все время поправляя платок на голове и озираясь по сторонам, в надежде, что меня никто не знает, а солдаты в это время на рынке не появятся. Разобраться с местными деньгами мне удалось довольно быстро, и мешок, который я купила первым делом, был уже полон еды. Сыр, лепешки, вяленое мясо, фляга с вином и около килограмма яблок. А если Ровуса не устроит набор продуктов, которые я выбрала, придется сходить самому. В своих невеселых мыслях я не заметила, как снова оказалась в толпе. Только на этот раз со всех сторон раздавались крики, охи и причитания. Люди громко переговаривались между собой, продвигаясь куда-то вперед, словно ведомые единой силой. Поток человеческих тел увлек меня за собой, пока не вынес на знакомую улицу, на которой, прямо передо мной, полностью объятый алым пламенем, горел дом удовольствия Эмилии.